Вся группа ждала меня возле шмеля, взятого на прокат. Я залез в машину, но и тут почувствовал, что по мне словно ползет что-то мерзкое, противное. Я всего себя по возможности осмотрел, но ничего не нашел. Что-то за последнее время слишком много противных маленьких существ стало по мне ползать. Отсюда и испорченные нервы. После того, как мы выполнили в городе кучу вещей, главным образом закупку провизии и всего такого прочего, мы выехали из города. Вопрос почты решился сам собой. Когда мы проезжали мимо Максвеллского почтового отделения, я увидел, как почтовый тяжеловоз разгружается у доставочного входа. Вне всякого сомнения, там было и коммюнике насчет нас. Прежде чем мы уехали, мы высадили двоих из группы австралийского аборигена и женщину-индуску возле гостиницы. Они вполголоса спорили насчет суккумы Тейлора. Этим двоим не понравилось, как разворачивались события. Они хотели немного подумать, соприкоснуться с жизненным планом, как они это назвали, и переждать. Какая-то многозначительность в их словах меня смутила. Суккума Тейлор не попрощался с ними, но его, как я понял, не особенно огорчил их уход. Короткий отрезок колониальной автострады заканчивался на грунтовой дороге, которая по ухабам довела нас до ручки, потому что в течение, как нам показалось, многих часов она извивалась вокруг высоких рощ и утесов, пока не раздвоилась на две дороги. Суккума Тейлор остановил машину и воздел руки к небу. «Как обычно», — сказал он сардонически, — «указание, как найти дорогу, едва сопутствует тому, что видишь на самом деле. Когда этим указаниям следуешь, когда-нибудь может догадаться, куда именно нам надо направляться и какой путь выбрать». Он повернулся к восточному человеку на переднем сиденье. «Роланд, ты...» Роланд выставил голову в окошко, пытаясь найти солнце. «Трудно сообразить, как определить дорогу не на твоей родной планете, особенно если не знаешь угол наклона ее оси вращения. У тебя есть путеводитель, Джон?» «Угол наклона чего?» «Не, погоди, дай подумать», — сказал Роланд, прикрывая глаза ладони. «Так, солнце тут, стало быть, это означает...» Он почесал затылки. «Ну да», — вставил я. «Максвелл-Виль в противоположном направлении от того места, куда нам надо направляться. Поэтому это космострада». Не знаю почему, я повернулся к Винни. «Где космострада, лампочка?» «Туда», — пропищала она, показывая рукой вправо. Все повернули взгляды назад. Чуть поголевавшись, Зон снова завел шмеля и поехал по левой дороге. К этому времени наш экипаж сильно поубавился. Я, Дарла, Винни, восточная юноша, белая женщина, которые были нам в первый раз за это время представлены, Роланд и Сьюзен Дархангелла, плюс наш африканский вождь. Человека, который оказался в больнице, звали, как мы узнали, Стэн Хансен. Сьюзен была светловолоса, тоненькая, с ореховыми глазами и прелестным вздернутым носиком, который очаровательно морщился, когда она улыбалась. Лицо ее было молодым, но я решил, что ей больше 30, поскольку она, видимо, отказалась от своей первой серии антигеронического лечения из-за финансовых, религиозных или этических соображений. У меня пока что было только весьма слабое представление насчет того, что именно было сутью или ядром телеологического пантеизма. Ии был моложе, ниже ростом, ее прямые и жесткие черные волосы торчали во все стороны голове. Но он был очень приятным и легким в общении молодым человеком, как и все они. Винни была права. И в конце концов мы выбрались на ранчо, которую Суккума Тейлор узнал по картинкам. Посредине широкого плоского пространства, похожего на крышу стола, стояло только одно строение — дом, плюхнутый как попало. Вокруг росло несколько странных деревьев. Эту усадьбу только наполовину достроили. Дюроформовая скорлупа, которую оставили расти, стояла только с половиной окошек на своем месте. Остальные пока даже не были приготовлены, не то что вставлены. Все готовые окошки были почему-то слева. Непогода повела себя как бомж, который находит пристанище там, где оно есть, и поселилась с лужами и пылью внутри, не говоря уже о местной фауне. Полы и потолки были отмечены потеками воды, пылевые холмы отметили все углы. Гуана всяческих животных придавала ранчо вполне скотоводческий вид. Если хотите знать, все экскременты на Голиафе ярко-желтого цвета. Люди здесь тоже побывали. Дыра, прорублена топором в вершине крышки дома из дюроформы, служила дымоходом для тех костров, которые здешние постояльцы разводили прямо на полу. Черные выбоины пола были полны золы. Пустые картонки из-под еды украшали дом. Была тут и кухня. Вернее, для нее было приготовлено место, но ничего похожего на кухонное приспособление не было даже поставлено. Люди, которые владели этим местом, проели все строительные фонды, сказал мне Сукума Тейлор. Жертвы последнего кредитного кризиса примерно 2 стандартных года назад. Систембанк закрыл строительство, а нам, понимаете, понравилась цена за это место. И мы его купили. А какая тут по ночам бывает температура-то, а? Чуть меньше 10 градусов. Редко, когда она опускается ниже точки замерзания. Но все же не совсем райские условия. Согласен. А как вы смотрите на то, чтобы возглавить команду по сбору хвороста для костра? Смотрю плохо, но все-таки ничего другого мне не остается. Местный вариант горючего материала был весьма правдиво. Подобие дерева, полученного от растения, которое я прозвал дерево Вурлицера. Никто не понял шутки, потому что никто никогда не слышал о знаменитом в свое время изготовителе театральных и консерваторских органов раннего 20-го столетия. Из своего детства я помнил, как наш эксцентричный сосед восстановил древний орган, настоящий вутлеровский, в своем подвале. Дерево выглядело точь-в-точь, как расположение диапазонных труб этой странной штуковины, вертикально поставленные пустые трубки разной длины и диаметра. От крохотулечных пикколо до басовых педальных труб, ноты которых потрясали крышу. И все эти трубы вырастали вверх от маленького образования, похожего на клавиатуру органа, органа, только подковообразной формы. В пустынном дворе усадьбы таких деревьев было множество. Маленькие трубы становились хорошими лучинами на растопку, а из больших, распиленных пополам, получалось прилично топливо, настоящие дрова. Остаток дня мы провели за расчисткой дома и превращением его во что-то жилое. Мы даже нашли небольшую уборочную машину в одном из чуланов, и она казалась просто незаменимой. Телеологи потеряли все свое снаряжение, а то, что они купили в городе, не очень-то им там помогало. Они возместили себе некоторые из утерянных личных вещей, вроде самонадувающихся спальных мешков, яйцеобразной формы, или всякого такого, но им не хватало полезных инструментов. Это место требовало уйма работы, а они совершенно не были экипированы для того, чтобы ее выполнить. Но пока все были только заинтересованы в том, чтобы сделать эту штуковину пригодной для ночлега.